Глава 15.1. Настя. Богдан очень помог мне, но только до гостевой комнаты. Сама бы я точно с этой бородатой тушей не справилась. Дотащив льва до кровати, Богдан свалил его тяжелым, ворчащим и матерящимся мешком и, взъерошив волосы, растерянно отступил в сторону. «Ну и что нам с ним делать?» Тяжело дыша, поинтересовался у меня хозяин дома. «Лечить?» Помогая льву снять верхнюю одежду, отозвалась я и, тяжело вздохнув, предположила. В приемных отделениях сейчас и так толпы любителей скатиться с горки без подстраховки или сфотографироваться на фоне зажженного фейерверка. А тут всего лишь «я вообще-то все еще здесь», обиженно проворчал лев и, покряхтев, жалобно простонал. «И пока вполне жив и даже не в отключке, чтобы обсуждать меня в третьем лице». «Есть предложение. Знаешь, чем лечить?» Не обращая внимания на друга, явно недовольного полным и демонстративным игнором, уточнил Богдан. Встретившись с Богданом взглядом, заметила, что он из последних сил пытается сдерживаться, чтобы не рассмеяться. Не иначе решил развлечься и подыграть. Но кому из нас? Если мне, то так он, видимо, намекает на новое потенциальное место работы. А если льву, то этот паразит, вполне достоверно прикидывающийся раненым, не только рассказал Богдану о наших встречах, но и попросил помощи. Вот и пойми теперь, чего от них ждать. Рассудив, что терять мне особо нечего, тоже решила подыграть, а заодно прощупать почву. Поэтому, приняв самый серьезный вид, перевела взгляд на будущую жертву. И у Леры остался обезболивающий препарат как раз от такой же проблемы, так что... «Таблетку я уже пил, не помогает», — пожаловался лев и, распластавшись на кровати звездой, уставился на меня с коварной ухмылкой. «А кто говорил о таблетках?» — ехидно улыбнулась я и, обратившись к Богдану, добавила. «Пойду принесу шприцы». «Уверена?» — потеряв подбородок, Богдан незаметно подмигнул. «Я так-то мечтаю стать врачом, а во время работы в отделении хирургии и сиделкой...» Частенько сталкивалась с подобными обострениями. Инъекции, пожалуй, самый быстрый способ снять боль. «Уколы?» — напрягся лев. «Боитесь?» — не без удовольствия проворковала я и, манерно вздохнув, задумчиво протянула. «Есть другой способ. Ректальный. Пойду успокою Леру!» Хрюкнув от едва сдерживаемого смеха, оповестил Богдан и, выйдя из комнаты, хлопнул дверью, тут же расхохотавшись в коридоре. «Ректально? Это как?» — заподозрив подвох, проблеял лев. «Свечи, Лев Михайлович!» — скинув брови с профессиональной невозмутимостью, пояснила я. «Немного свечей в этой комнате не помешает!» Делая вид, что не понял, кивнул страдалец и, расплывшись в улыбке, проурчал. «Свечи, музыка и шампанское. А Новый год, похоже, удастся отметить почти безболезненно. Эти свечи не в комнату ставят. Подсокав языком, развенчала я его разгулявшуюся не в ту степь фантазию. А у льва глаза округлились настолько, будто свеча уже находится в предназначенном для облегчения боли месте. «Настенька», — подобравшись, прокряхтел он и, покачав головой, проурчал. «Мы с тобой еще не настолько близки, чтобы...» «А мы с вами вообще не близки», — нахмурившись, рявкнула я, и, ткнув в его сторону пальцем, предупредила. «И не будем. Если это спектакль, не советую продолжать». «Правда болит», — скуксившись, прохныкал лев почти по-детски. И, сложив руки в умоляющем жесте, взмолился. «Лечи меня уже чем угодно, но только не ректально». «Хорошо», — смирившись, вздохнула я и, присев на край кровати, скомандовала. «Тогда сначала проведем опрос. Только рассказывайте честно. Когда началось, какие диагнозы подтверждали, когда последний раз проходили контрольное обследование, чем снимали обострение. На электронке есть выписки». Начал он неохотно и, поморщившись, намекнул. «Мне бы только обезболить, а потом... Новый год же! Настя, давай его встретим вместе, ну же! Мир!» «Ага, и еще труд и май!» — огрызнулась я и, направившись к двери, проворчала. «Скидывайте ваши выписки. Попробую созвониться с вашим врачом». «А как же шампусик?» — прогундосил лев. «А вот это вам пока противопоказано». Мысленно строя план вполне безобидной мести, хмыкнула я, и, открыв дверь, обернулась, строго припечатав. «Никакого алкоголя и табака. И еще. Я составлю вам режим и меню. Будьте добры соблюдать, иначе я...» «Понял», — вскинув руки, перебил он. «Лечи меня, Настя, я на все согласен». «Вот и чудненько», — мыркнула я и, выскочив из комнаты, тихо рассмеялась. На фоне произошедшего даже обида отступила. Беспомощный лев уже не казался таким беспринципным и циничным, каким предстал вчера, озвучив мне свое необычное предложение. Нашего сближения я не видела и не планировала менять свое решение. Но причины отказать ему в помощи не находила. К тому же, встань я сейчас в позу, он бы сразу понял, как сильно меня обидел. Нас ничто не связывало. А предъявлять ему за черствость я не имела права. Полчаса ушло на выяснение предыстории его болезни. И вот тут мне стало стыдно. Лев действительно не притворялся. Мало того, я узнала, что несколько лет назад, попав в серьезную аварию, мужчина чудом не остался инвалидом. С большим трудом дозвонилась до его лечащего врача, и тот не просто согласился обсудить план лечения. Поворчав на несносного пациента, годами не появлявшегося для контроля последствий травмы, доктор потребовал к телефону Льва. Его отчитал, не стесняясь в выражениях, а мне дал несколько рекомендаций, в конце разговора потребовав держать его в курсе дел. Через несколько минут после обезболивающего укола ко Льву вернулось игривое настроение. «Настенька, а как же массажик?» — проурчал он, устраиваясь поудобнее. «Пока нельзя», — строго пояснила я, бесцеремонно убирая с его кровати несколько подушек. «Снимем воспаление, а потом уже и массажики. Но, ко всему прочему, надо добавить лечебную гимнастику для укрепления мышц спины. А после праздников обязательно посетить врача». «Это все скучно», — обиженно насупился Лев. Я фыркнула, закатив глаза, но ответить не успела. «Ждем к столу», — заглянув в комнату, позвал Богдан и, зыркнув на присмиревшего Льва, усмехнулся. «Вижу, что пациент скорее жив, чем... У пациента постельный режим», — перебив, покачала головой, тут же добавив. «А еще диета и запрет на алкоголь». «С ним все понятно», расплывшись в улыбке, согласился Богдан. «А как же ты, Настя?» «Я немного занята», — отозвалась загадочно. «Чем?» — почти в унисон выпалили мужчины. «Работу и квартиру подыскиваю», — пожав плечами, оповестила я и, глянув на растерянного Богдана, намекнула. «Лера почти восстановилась. К тому же она намекнула, что скоро вы планируете уехать». «Не торопись», — вкрадчиво выдавил Богдан. И, переглянувшись с озадаченно нахмурившимся Львом, напомнил. «Я же обещал помочь с поиском работы». «Спасибо», — кивнула я и, опустив взгляд, проговорила. «На сегодня я все сделала. Так что с наступающим вас,